Глава 5. Адрамелек чуть наклонил голову, все еще продолжая всматриваться в Азазеля с интересом. Глаза его загадочно поблескивали и все время меняли цвет, от светлых, как горный лед, оттенков до черноты первозданной ночи. «Принято», — сказал он. «Я слышал о тебе. На вид не такой страшный, но не сужу по виду, а дела твои гремят. Ты перед величайшей битвой не принял ни одной из сторон, а решил искать какой-то третий путь. Все еще ищешь?» Азазель кивнул. «Я тоже слыхал о тебе. Ты из сильных демонов, возглавляешь большую группу демонов смерти. Звучит устрашающе, хотя просто работаете с остаточными энергиями и бегаете по поручениям высших демонов». Адрамелек поморщился. «Бегаем? У всех свои обязанности. Твой ранг высок, как и мой. Потому именно меня, выказывая тебе уважение, послали с предупреждением». «Даже с предупреждением?» — переспросил Азазель с интересом. Адрамелек поправил себя. «С предостережением». «Точно с предостережением?» — спросил Азазель. «А то смогу уточнить. У меня там связи». Адрамелек потемнел лицом, сказал с усилием. «С сообщением, что в аду довольны твоей работой, но требуют...» «Требуют?» — уточнила Азазель. Адрамелек сказал зло. «Зачем цепляешься к словам? Смысл все равно тот же. Желают, чтобы ты расширил возможности для прибывающих из наших мест и снизил к ним требования». Азазель поинтересовался ленивым голосом. «Кто обращается с этой просьбой?» Адрамелек дернулся. Михаил увидел, как в черных глазах моментально вспыхнул гнев, но перевел дыхание, только почти прошипел сквозь стиснутые челюсти. «Просьбой? К тебе изволили обратиться князья ада, они не обращаются с просьбами». Азазель приподнял левую бровь. «Да ну, кто именно?» «Это пока останется в тайне», — ответил Адрамелек с растущим высокомерием. «Пока. Могу заверить, очень могучие князья. Сила их в аду безмерна». «И желают распространить ее и здесь», — добавила Азазель. Адрамелек посмотрел на него, как на побежденного, явно чувствуя за собой мощь князей ада. «Зачем так грубо?» — произнес он уже почти легко. «Их царство там, а здесь желают больше свободы выходцам из ада. Не полной свободы, такой нигде нет, а просто чуточку уменьшить к ним требования». «Уменьшить?» — переспросила Азазель. «Я думал договориться ужесточить требования для выпускаемых. Не просить, не требовать, а договориться. И так лезут совсем озверевшие твари. Хотя некоторые хорошо одеты и с вальяжными манерами». Адрамелек усмехнулся, бросил на него оценивающий взгляд, дескать, намек понял, но что делать, если он в самом деле хорошо одет, красив и опрятен? «Все зависит от точки зрения». «Мою знаете», — бросила Азазель. Адрамелек отступил на шаг, поклонился вежливо и с достоинством. «Сожалею, если придется передать только это. Разве Азазелю неизвестно, что ад расширяется, усиливается, у него появляются новые возможности?» «Все известно», — заверила Азазель. Адрамелек вскинул брови в подчеркнутом непонимании. Азазель пояснил. «Видно по прибывающим. С каждым годом все наглее и агрессивнее». Адрамелек сказал с сочувствием. «Мы тоже против прямой агрессии. Потому нам лучше сотрудничать. Мы возьмем под контроль с той стороны и обязуемся пропускать сюда только умеренных. Не совсем смирных овец, но не агрессивных». «Я и так принимаю беглецов и мирных демонов», — отрезала Азазель. «Но я провел однажды красную линию. Эти ваши умеренные все равно несут хаос и все чаще переступают черту. Причем заходят за нее все дальше». Михаил за все время не сказал ни слова, не сдвинулся с места и даже не шевельнул бровью, изображая тупого и послушного телохранителя своего хозяина. «Я все передам слово в слово», — пообещал Адрамелек. Михаил чуточку вздрогнул, когда гость прямо из прихожей шагнул через дверь, демонстративно выказывая свои возможности, а на его месте взвилась струйка горячего воздуха, хотя и без запаха серы или смолы. «Здорово», — мелькнула мысль. К Азазелю в самом деле прислали демона достаточно высокого ранга, выказывая ему уважение, а то и почтение. «Как тебе?» — спросила Азазель. «Мишка, не спи. Присаживайся за стол, Сири уже заканчивает, судя по ароматам». «Это я тупой?» — ответил Михаил раздраженно. «Как пробка, и ничего не пойму». «Это в интересах дела», — сказала Азазель с непроницаемым лицом. «Иначе пришлось бы тебя удалить, а потом пересказывать». А так все слышал своими, если не позакладала. Ты не спал стоя, а то морда у тебя была на посту больно солдатская. Не просят, ответил Михаил, а требуют. И давно? Нет, ответила Зазель, но лучше бы я тебя привлек раньше. Сейчас защищаемся, медленно отступая. Теряю хватку? Хотя нет, я такой же орел современный. Это ад переходит в наступление слишком быстро. Все ускоряется, Мишка. Все стремятся к сингулярности. Каждый по-своему. Ты как стремишься? Михаил отмахнулся от непонятных слов. Нужно поскорее закрыть портал. Спасибо, Кэп, сказала Зазель. Умница. Додумался. И всего-то раз 100 повторили. Осталось найти, где этот портал. Если это портал, а не просто глубокая шахта. А еще как и чем закрыть. Из гостиной донесся ровный голос Бионакита. «Забросать трупами тех, кто лезет оттуда!» Из кармашка Азазеля донесся мелодичный звонок. Азазель нахмурился. «И это по особой линии. Нужно ответить. Извини». Вытаскивая телефон, вышел на балкон. Михаил видел, как разговаривает, хмурясь все больше. Наконец, с раздражением сунул смарт в карман и вернулся. «Неприятности?» — спросил Михаил. Азазель отмахнулся. Михаил смотрел, как он с хмурым видом опускается за стол, явно раздраженный разговором. «Точно», — ответила Зазель. «Та же история, что и с праадамом. Появился некий демон, буянит, бесчинствует. Очень такое не нравится. Я изволю несколько весьма раздражаться, когда мною пытаются манипулировать вот так неуклюже». Михаил переспросил в недоумении. «Ты чего? Разве это не то, чем ты в последнее время занимаешься? Какие манипуляции?» Азазель взглянул с жалостью. «Мишка, смотри не только на поверхностные признаки, как если бы смотрел на женщину. Зри в корень». «Нет-нет, ты не то подумал», — по заблестевшим глазкам вижу. «Я имею в виду причины, а не сиськи и прочее. Понял?» Михаил стиснул челюсти. Азазель слова не скажет без того, чтобы не укусить. Он и не думал ни о каких сиськах. Это теперь в голове крутится. Причем тут сиськи и какие он имел в виду, мелкие или крупные? Хотя все не то. А поверхностные признаки совсем не то, что вторичные. «И к чему ты плетешь?» Азазель картинно закатил глаза. «Еще не врубился?» «Нет». «Я же сказал», — произнес Азазель в раздражении, «все больше похоже на то, что нас намеренно сбивают с пути. Эти боковые тропки одна за одной, одна за одной». Из ванной появилась свеженькая и умытенькая Абизат. Очаровательно улыбнулась всем. У Михаила потеплело в груди. И тут же ушла переодеваться. Михаил, глядя ей вслед, пробормотал. «Боковые тропки?» «Ты про Абизат?» спросила Зазель с интересом. «Какая Абизат?» сказал Михаил сурово. «Какая Абизат? Я о деле, а ты все о женщинах». «Мы боремся с адом», напомнила Зазель. «А нам то черновик Адама, то заплесневевших языческих башков в целую пещеру». Михаил потрогал голову, где волосы совсем недавно были слипшимися от запекшейся крови. «Ничего себе заплесневевших! А какими были в полной силе?» «Да не очень», — ответила Зазель небрежно. «Почти такими же. В пещере мы побили в основном сатиров. Козлоногие твари, ничем не примечательные. Кто-то решил их подставить под удар, хотя уже давно никому не конкуренты. Насчет заплесневевших — это для красоты стиля. Люблю выразительные обороты с матом, я же поэт, слыхал?» «Только от тебя», — огрызнулся Михаил. «Надеюсь, стихи не пишешь?» «Готовлюсь», — сообщила Зазель. «И это дело серьезное. Величайший из поэтов — наш творец. Это каким вдохновением нужно обладать, чтобы сотворить такую божественную прекрасную вселенную, что есть величайшая поэма, пронизанная неслыханным очарованием? Хотя чего это я перед тобой распинаюсь? Для тебя поэзия — лязг мечей и крики мертвецов. В общем, задачи нужно ранжировать и выстраивать. Иначе будем делать, хотим того или не хотим, только то, что от нас возжелали другие, наши противники, а не то, что нужно нам». «Ну-ну». «Задача — заткнуть дыру из ада», — напомнила Зазель. «А потом, если будет время и желание, напокоясь, не зайдем до отлавливания тех, кто проскользнул раньше в наш мир без иммиграционной визы. А вообще-то орлы мух не ловят, чтоб ты знал». «Ты тоже орел, хотя деревья клюешь, будто ты родился древоклювом. Нам нужно к Гамлиэлю, только он может сказать, где трещина, через которую из ада в наш мир». «Только он?» Азазель огрызнулся еще раздраженнее. «Может, и еще кто-то? Но кто? Я знаю только Гамлиэля». «Но к нему не подступиться», — напомнил Михаил. «Ко всем можно», — заверила Азазель, — «если знать как». «А как к Гамлиэлю?» «Откуда я знаю?» — ответила Зазель еще злее. «Надо придумать. Не может быть, чтобы не было подхода. Творец создавал трудный для человека мир, но не такой уж и невозможный. Решить можно все, если знать как. Наверное, пришла пора посмотреть, что было в том тайнике, который мы успели опустошить до прихода Кизима. Вдруг что-то в самом деле». Абизад вышла из комнаты, уже в модных джинсах, красном топе и кроссовках красного цвета с синими шнурками. Поясок поблескивает серебряными бляхами. Справа и слева от замысловатой пряжки два колечка, за которые можно цеплять ножи и кинжалы. Азазель встал, картинно отодвинул для нее кресло от стола, а когда Абизад, женским инстинктом постигая, зачем это делается, подошла к столу, также красиво придвинул, чтобы даже не села, а опустилась царственно и величественно, как принцесса, что на королеву пока что не тянет, но как принцесса уже вполне. Азазель на правах хозяина, что просто обязан ухаживать за гостями, моментально разделал гуся, быстро и ловко разложил всем по тарелкам, не делая ни одного лишнего движения. Михаил молча завидовал, Азазель тем временем сел, прямой и сияющий, скомандовал. «Всем наполнить бокалы. Мы победители или как?» Абизад с вопросом в глазах посмотрела на Михаила, но Михаил промолчал. После паузы ответил Бианакид. «За победы. Они еще будут». Азазель сказал громогласно. «Золотые слова солдата. Выпьем не за прошлые, а за будущие победы и свершения. Разве мы не свершители? Да мы такого насвершаем, сами ахнем и устыдимся, если будем такими щепетильными, как наш неустрашимый Мишка». Абизад поглядывала на Михаила с сочувствием и жаждой помочь, еще не зная, хорошо или плохо быть щепетильными. Вон, Азазель говорит, что плохо, но ведь все, что делает ее повелитель и хозяин, обязательно хорошо, иначе и быть не может. Бианакит, работая ножом и вилкой, спросил деловито. «А где искать скрытую нору в ад? Кто-нибудь знает?» «Кто-то знает», — ответила Азазель, — «но не мы. Вон, у Мишки идеи». Михаил ответил хмуро. «Идей нет, но какие-то зацепки». Азазель запил вином кусок мяса, сказал покровительственным тоном. «Мишка, ты уже убедился. Никакие демоны не проникнут в мир людей сами по себе, если не отыщется предатель на этой стороне. Вот тебе и зацепка». «Тихо, тихо, не вскидывайся в благородном негодовании, тарелку перевернешь. Осирий все припомнит, когда захватит власть во всем мире. Я уже говорил, предатели всегда отыщутся». Михаил поднял взгляд от тарелки. «Хочешь сказать... не хочу?» уточнила Зазель, а уже сказал, «Самый правильный и безопасный путь — прошерстить тех, кто принимает. Ну а мы попробовали и убедились, что просеивать нудно и долго, а у нас нет лишнего времени».